Глава 63. «А чтоб тебя!» Волокин заснул прямо на паркете, прижав к животу Екташ. Рубашка испачкана рвотой, от его сна несло наркотой. В качестве подтверждения Каздан обнаружил шприц и ложечку на ночном столике. На своем ночном столике. Ему захотелось разбудить мальчишку пинками и сунуть под ледяной душ, но вместо этого он подхватил его подмышки, уложил на свою постель, раздел, утер влажной салфеткой и прикрыл одеялами. Гнев уже улетучился, высох, как испарина. Каздан давно никого не судил. Разуверившись в клятвах, он уже не верил в предательство. В глубине души он стал нигилистом. Годы службы только приближали его, подобно кривой асимптоты «Кванитас ванитатум буссюэ» — примечание «суета-сует» — латынь, конец примечания — в свою очередь, цитировавшего Экклесиаста, «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость, узнал, что и это томление духа». Примечание. Евангелие от Екклесиаста, глава 1, стих 17. Конец примечания. Буссюэ добавил к этому слова, которые преследовали Каздана всю жизнь. «Все наши мысли, которые не обращены к Господу, принадлежат смерти». Вот только беда, на его пути Бог так и не встретился. Он смотрел на спящего мальчика и уже искал ему оправдание. Раз парень не выдержал, у него была на то серьезная причина. Или во всем виноват сам Каздан, потому что бросил его одного. Вдруг Каздану пришло в голову, что, быть может, все не было напрасно. И этот молодой нарк, неустойчивый, болезненный, направил его на путь истинный. Своей одержимостью, своим остервенением, своей жаждой правды. У них оставалась битва, оставалось их расследование. Каздан опустил глаза на сумку Волокина, битком набитую записями, карточками, фотографиями, вырезками из газет. Нет, не все напрасно. Нельзя забывать о похищенных детях, об убийствах, об увечьях и о боли, которая пульсировала за стенами этой мрачной секты. Он собрал одежду парня, запихал ее в стиральную машину, устанавливая программы «Стирка», «Полоскание», «Сушка». Принял решение, русский больше не притронется к наркотикам, потому что теперь он будет рядом, и вместе они этого не допустят. Он вернулся в спальню и подоткнул мальчику одеяло. Вспомнил Давида, сына. Не взрослого, того, что хлопнул дверью, пообещав завоевать Армению. Погрузившись в воспоминания, он присел на краешек кровати. Врач из неотложки только что уехал, сказав, что у ребенка обычный грипп. Нарине пошла за лекарствами. Он остался один с сыном, лежащим на диване, там, где его осматривал врач. Шестилетний Давид заснул, свернувшись клубочком, горячий, словно камешек в сауне. В тот день у Каздана было откровение. Ни болезнь, никакая другая враждебная сила больше не поразит его сына. Он всегда будет рядом. Этот комочек вызвал у него сегодня чувство сродни тому, которое переживает мать, носящая ребенка в своей утробе. Неразрывной связи, полного единения, слияния плоти и крови. У него в груди билось сердце его ребенка. Его обжигал жар его сына. В тот день он подтвердил свою отцовскую преданность, словно принес клятву. Отныне каждый его поступок, каждое решение будет служить его сыну. Каждый вдох, каждую мысль он посвятит этому человечку. И все будет определено им. Как и все отцы, отныне он был ребенком собственного сына. Армянин встал и натянул куртку, захватил ключи, снова сел в машину и отправился на поиски дежурной аптеки. Предъявив вместо рецепта полицейское удостоверение, получил несколько упаковок Суботекса. Он достаточно разбирался в наркомании, чтобы знать разницу между двумя основными заменителями героина — метадоном и бупронорфином, который продается под названием Суботекс. Бупронорфин обладает теми же свойствами, что и метадон, но, в отличие от него, не вызывает никакой эйфории. Каздану совсем не улыбалось таскать с собой легавого под кайфом. Вернувшись к себе, он взял ключ от подвала и спустился в чрево дома. Из коробки вытащил вещи Давида, свитер, рубашку, джинсы, которые подойдут Волокину. Поднялся в свою квартиру, от шмоток разило затхлостью. Он снова включил стиралку, потом поставил большой чайник, чтобы приготовить себе полный термос кофе. Им овладела лихорадочная активность. Все тот же синдром акулы — двигаться или умереть. И в то же время к нему со всех сторон подкрадывалась усталость. На обратном пути из Асунсьона он едва не заснул. Стоило ему опустить веки, как они словно наливались свинцом. Он собрал все документы, относящиеся к расследованию, надел очки, устроился на диване, чтобы прочесть все еще раз. В этих заметках наверняка кроется какая-то деталь, факт, который позволит ему увидеть все с другой точки зрения. Несколько секунд он разглядывал бокал, который положил в пакетик для сбора улик. Бокал Вальдувшани с его отпечатками пальцев, который он незаметно стащил во время приходского собрания, когда врач поставил его на стойку. Он хотел проверить его личность. Инстинкт подсказывал ему, что этот человек не тот, за кого себя выдает. Хотя он о себе ничего не рассказывал, лишь упомянул о своей сложной судьбе. Если повезет, его отпечатки обнаружатся в базе отдела розыска беглых подозреваемых. Он снова погрузился в чтение. За час он прочел все от корки до корки. И ничего не нашел. Каздан убедился, что Волокин еще спит, потом положил выстиранные вещи в сушку, подошел к письменному столу, взял ноутбук и снова уселся на диване в гостиной. Он зашел на сайт колонии. Он уже читал основные странички, но, может, там стоило покопаться. Армянин сосредоточился. Пропустил главную страницу и общие сведения, кликнул на историю, чтобы узнать мессианскую версию жизни Ханса Вернера Хартмана. Ничего нового. Только лишний раз убедился, что Хартман со своей шайкой действительно считают себя избранным народом. В роли Моисея выступал немец, а остальному миру отводилась роль египтян. От усталости у Каздана горели глаза. Он кликнул на ссылку «Хор». Открылось несколько вкладок: «Прием», «Презентация», «История», «Обучение», «Дискография», «Выступление». На последнем слове он задержался. Хор Асунсьон поет не только на своей территории. А что, если это та самая лазейка, которую он ищет? Место соприкосновения с внешним миром. Каждый год хор давал несколько концертов в центральной и южной части Франции, в регионах Лозер, Эро, Люберон и Прованс. Концерты всегда проходили в приходских церквях маленьких городов, а Асунсьон была предельно осторожна. Каздан прокрутил годы в обратном порядке. 2006, 2005, 2004. Он все еще искал знак, деталь, способную расширить лазейку. Но нашел только название, которое повторялось несколько раз — «Церковь Христа Спасителя в районе Арля». Сам не зная почему, он отыскал номер и позвонил в приход. 22 часа. Наверняка ему удастся потревожить какого-нибудь кюре. После 5 звонков трубку взяли. Без особых предосторожностей армянин представился. Он полицейский, работает в уголовке, собирает сведения о хоре Асунсьон. Заспанный человек на другом конце трубки, похоже, не особенно впечатлился. «Что именно вас интересует?» — спросил священник. «Вы никогда не замечали у этих людей ничего странного?» «Послушайте, меня уже несколько раз расспрашивали об этой группе. Возможно, Асунсьон в ваших базах данных значится как секта. Я могу сказать только одно. Они приезжают сюда уже почти 15 лет, и ни разу не произошло ничего шокирующего или предосудительного. Мы принимаем несколько хоров в год, и этот не отличается от других. И дети не показались вам странными? Вы имеете в виду их одежду? Ну, в частности, это религиозная община. Они следуют строгим правилам. Их символ веры не совпадает с католической литургией, но мы обязаны его уважать. С чего бы нам опасаться певчих? Они выглядят мирными, дисциплинированными, сплоченными. Многие современные горожане могли бы у них поучиться. У Бога много обличий, лишь вера...» Каздан оборвал его, перейдя к вопросам практического характера. «Как детей привозят на концерт? На автобусе?» «Да, у них что-то вроде школьного автобуса. А они возвращаются к себе сразу после концерта? Или ночуют у вас?» «У нас. Рядом с домом священника есть дартуар. А утром вы подаете им первый завтрак?» «Ну, разумеется. К чему все эти вопросы?» Каздан и сам этого не знал. Все, чего он хотел, — представить себе жизнь детей за пределами колонии. А они едят что-то особое? Дети из Асунсьона привозят еду с собой. По-моему, натуральные злаки, выращенные на их землях. Утром вы проводите перекличку. Этим занимаются их сопровождающие. А они предоставляют вам список детей? Да. Да? Это необходимо для страхования. Вы храните списки в своем архиве? — Да, кажется, храним. — Слушайте меня внимательно, — продолжал Каздан, набрав в легкие воздуха. — Я бы хотел, чтобы вы нашли каждый список, начиная с первого их концерта, и переслали их по факсу на номер, который я вам укажу. — Не понимаю, вам действительно нужны эти сведения? Вы можете послать мне их факсом, да или нет? — Да, я сделаю, что в моих силах. Прямо сейчас? — Постараюсь поторопиться. Спасибо, святой отец. Каздан продиктовал свои координаты и повесил трубку, все еще не зная, что он нашел или даже что он искал. Но ему удалось продвинуться. Впервые он надеялся узнать точные имена детей, входивших в секту. Он не рассчитывал, что там найдутся имена пропавших мальчиков, но, возможно, эти списки помогут найти других родителей и расспросить их. На него нашло затмение. Каздан сообразил, что так и не выпил кофе. Решил было встать и приготовить себе не меньше литра самого крепкого кофе на свете. Через секунду он уже спал на диване.